Она позволяет мне делать все, что я хочу. Что бы я ни изобрел, она довольна. О, это не так уж много. Я не извращенец и не любитель все осложнять. Мне нравится зарываться лицом между ее большими грудями, или между ее полными бедрами, или между ее большими ягодицами, между всем, что у нее есть, большого и полного. Я проникаю в нее, где мне угодно, тут или там. Это всегда приятно, всегда необыкновенно. Во всех местах женщина. Женщина полными горстями всласть до смерти. Она может испытывать свой оргазм 20 раз, в то время как я только один. Тихонько вскрикивая, громко вздыхая, с глазами, переполненными благодарностью и любовью. А после она обнимает меня, покрывает мне лицо мелкими поцелуями, приговаривая: «Мой дорогой, мой миленький». И потом мы так и засыпаем, и так просыпаемся. А иногда среди ночи мне вдруг захочется зарыться ей куда-нибудь. Тогда я раздвигаю ее полные бедра, и я в свое удовольствие разглядываю ее плотно сомкнутое дородное лоно. Я осторожно раздвигаю ее спутанные волоски. У нее здесь обильно растут волосы, масса густой растительности. Я приглаживаю их тыльной стороной ладони, эти буйные кудри, и освобождаю во всей красе большие губы, такие же смуглые, такие же нежные, как кожа моих яичек. Наконец появляются малые губы, розовые и перламутровые. Я раздвигаю их тоже и наслаждаюсь созерцанием всего, что есть внутри, даже наших собственных соков, оставшихся с прошлого раза, смешавшихся, застывших и образующих нити паутины. И этот запах, мамочка, запах разврата и логовища, запах любви. Это и есть наша жизнь. Животными занимается Женевьева. Она не потерпела бы, чтобы я вмешивался. И так весь день, лицом к лицу. Для работы она надевает очки. Это возрастное. Я хотел бы тоже быть в ее возрасте и тоже надевать очки, чтобы мы были похожи друг на друга. Иногда собаки дерутся или кошки начинают гоняться друг за другом. Она поднимается, чтобы разнять их, и я вижу, как она уносит свой прекрасный зад. Я знаю, что она вернется. Это хорошо. Это наводит меня на мысль о Боваре Пекюше в самом конце книги, когда эти два простофили после всех приключений снова оказываются лицом к лицу, как мы теперь, переписывая Бог весь какие бумаги. Примечание: таков, по замыслу Флобера, должен был быть финал незаконченного им романа «Бувар и Пекюше». Я сказал об этом Женевьеве. Она ответила: «Ты думаешь, что Бувар делал с Пекюше то, что ты делаешь со мной?» Потом она покраснела. Она воплощенная стыдливость. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко. Киев, 2001 год.